У синода были свои борьбы. 13 апреля происходило общее заседание обоих правительствующих учреждений, сената и синода, по поводу просьбы казанских татар о позволении возобновить сломанные мечети. По справке оказалось, что в Казанской губернии сломано было из 536 мечетей 418. Причем казанский архиерей объявил, что ему синодальным указом 1743 года запрещено допускать постройку новых мечетей, и построенные после запретительных указов мечети везде велено разобрать. Из Астраханской губернии донесено, что ломать мечети опасно, магометане, старые подданные могут разбрестись, а у других охота к выходу в Россию отнимется. Приказали мечети сломать и вновь не строить в тех местах, где будут жить русские новокрещены, чтобы им соблазна не было, а иноверцев из тех деревень перевести в другие, где одни магометане живут. Если все мечети сломать, то опасно, чтобы не дошел слух в те государства, где между магометанами живут люди греческого исповедания и построены святые церкви, не произошло бы там церквам какого утеснения, и потому велеть построить татарам в Казани и Татарской слободе две мечети. Также повсюду строить мечети в тех деревнях, где одни татары, нет русских и новокрещен, и где жителей от 200 до 300 человек. А если по этому расчету останутся лишние мечети, то сломать немедленно. Для покровительства новокрещенным и побуждения иноверцев к принятию христианства отправлен был в Казанскую губернию советник Ярцев. Он донес, что новокрещенные терпят обиды от всяких людей, держат их у себя в работе и берут на них крепостные записи, а если кто из них пожелает освободиться, то хозяева на этих безгласных новокрещен, которые не только ябеднических дел, но и русского языка мало знают, подают в городах челобитные. И по происку хозяев воеводы поступают с новокрещенными немилостиво, держат подолгу в тюрьмах и принуждают к миру с хозяевами, то есть принуждают опять давать на себя крепости. Которых по настоянию Ярцева освободили, то без всякого награждения. У них же проезжие люди берут подводы без подорожных и без платежа прогонов, берут конские кормы и съестные припасы. Иноверцы страшно их обижают, принуждают платить вместе с собою подати, хотя новокрещенные освобождены от этого платежа на 3 года, отдают в рекруты за некрещенных, клевещут на них в канцеляриях, вследствие чего новокрещен забирают и держат долгое время под караулом, бьют до полусмерти. Ярцев подает об этом промемории, но воеводы не обращают на них никакого внимания. Сколько не хвалит Ярцев воевод, столько же превозносит нижегородского архиерея Димитрия, который, по его словам, в своей епархии, в обращении иноверцев и в охранении новокрещен от обид неусыпное рачение имеет. Ярцев требовал для себя конвоя, потому что, когда придет в иноверческую деревню с конвоем, то желающие могут креститься и могут объявлять себя без страха, а без конвоя опасно. И вызывать желающих принять христианство, ибо во многих местах некрещенные сопротивлялись указу, и его, Ярцева, ругательски бранили и хотели бить, а команды его солдат и били. Без конвоя иноверцы не слушаются и на определенные им к переселению места не переходят. Из иноверцев всего более противится принятию христианства магометане. Во многих уездах некрещенные выбираются в сотники, старосты и выборные начальствуют таким образом над новокрещенными и делают им несносные обиды, бьют немилостиво и собирают всякие подати. Сенат приказал для такого богоугодного дела определить в Казанскую, Нижегородскую и Воронежскую губернии по одному офицеру, которым быть под начальством Ярцева. Они должны смотреть, чтобы новокрещенным никаких обид и озлобления не было. Другая забота — раскол. В Волоколамске поймано было 20 человек крестьян, которые пробирались за польскую границу. На ветку, подговоренные пушкарским сыном из Ржевы, Владимировой Ямщиковым, который за провожание до ветки подрядился взять с них по 5 рублей семьи. Он же научил их молиться по-раскольничьи. Движение, которое мы видели в царствовании Анны, не прекратилось, несмотря на строгие меры правительства. В Богословской пустыне, в 60 верстах от Москвы, у строителя в особой пустой келье в саду происходило сборище, на котором, между прочим, присутствовала княжна Дарья Федоровна Хованская. Все сидели по лавкам, мужчины по одну сторону, женщины по другую, и пели стих: «Дай к нам, Господи, дай к нам, Иисусе Христе, дай к нам, Сыне Божий, помилуй нас. Пресвятая Богородица, упроси об нас Сына Своего и Бога нашего, да Тобою спасет души наши многогрешные на земле». Во время пения купец Иван Дмитриев, вскоча с лавки, затрясся и вертелся кругом более часа и говорил присутствующим: «Верьте мне, что во мне действует Дух Святой, и что я говорю не от своего ума, но через Святого Духа». И, подходив, кого знал, называл именем: «Бог, помочь тебе, братец или сестрица, как ты живешь? Молись Богу по ночам, а блуда не твори. На свадьбы и крестины не ходи, вина и пиво не пей, и где песни поют, не слушай, где драки случатся, тут не стой». Кого именем назвать не умел, того называл: «Велмушка, Велмушка, помолись за меня». Отходя от них, говорил: «Прости, мой друг, не прогневал ли я в чем тебя?» Потом тот же Иван Дмитриев взял ломоть хлеба и изрезал в куски, и, положа на тарелку вместе с солью и налив стакан воды, раздавал присутствующим, приказывая есть на руке, прихлебывать с водою и прикладываться к стакану, творя крестные знамени. После этого все присутствующие, взяв друг друга за руки, вертелись в круг, вспрыгивая, что у них называлось корабль, вертелись по солнцу, причем пели прежнюю молитву, и бились обухами и ядрами, поставляя в этом сокрушение плоти. Княжна Хованская, испугавшись этого битья, вышла с своими людьми вон и после не приходила, а прочие продолжали вертеться и биться во всю ночь и на рассвете разъехались. Строитель Дмитрий был схвачен и показал, что был научен штофной фабрике учеником Александром Голубцовым, когда еще был на искусе в Московском Андреевском монастыре в 732 году. Голубцов свел его за яузу в сборище, состоявшее из 10 человек, где молились двуперстным крестом. Голубцов вертелся и говорил, что первое крещение было водою, а второе — духом, и кто вторым крещением не крестится, тот и в Царство Небесное не войдет. Строитель показал, что во время действия одни бились обухами, а другие резались ножами, вставленными в палки. Открылось, что и после разгрома еретиков, бывшего в царствовании Анны, сборище продолжалось в Ивановском монастыре.